Глава 37. Спустившись вниз, Беккер подошел к бару. Он совсем выбился из сил. Похожий на карлика бармен тотчас положил перед ним салфетку. «Куэ бебе усте? Чего-нибудь выпьете?» «Спасибо, нет. Я лишь хотел спросить, есть ли в городе клубы, где собираются молодые люди-панки?» «Клубы для панков?» — переспросил бармен, странно посмотрев на Беккера. «Да, есть ли в Севилье такое место, где тусуются панки?» «Но ло се, сеньор, не знаю, но уж определенно не здесь», — он улыбнулся. «Может, все-таки чего-нибудь выпьете?» Беккер понимал, что, по мнению бармена, ведет себя странно. «Куэре веде альго», — настаивал бармен. «Фино? Херес?» Откуда-то сверху накатывали приглушенные волны классической музыки. «Бранденбургский концерт», — подумал Беккер. «Номер 4». Они со Сьюзен слушали этот концерт в прошлом году в университете в исполнении оркестра Академии Святого Мартина. Ему вдруг страшно захотелось увидеть ее сейчас же. Прохладный ветерок кондиционера напомнил ему о жаре на улице. Он представил себе, как бредет, обливаясь потом, подушным пропитанным запахом наркотиков улицам Трианы, пытаясь разыскать девчонку-панка в майке с британским флагом на груди, и снова подумал о Сьюзан. «Зумы де арандадо!» — с удивлением услышал он собственный голос. «Клюквенный сок!» Бармен смотрел на него озадаченно. «Соло?» «Клюквенный сок популярен в Испании, но пить его в чистом виде — неслыханное дело». «Си», — сказал Беккер, — «соло». «Эхо ин поко до Смирнов», — настаивал бармен. «Плеснуть чуточку водки». «Ну, грасиас». «Гратис», — по-прежнему увещевал бармен, — «за счет заведения». Превозмогая шум в голове, Беккер представил себе грязные улицы Трианы, удушающую жару, безнадежные поиски в долгой нескончаемой ночи. «Какого черта?» — он кивнул. «Си, эхам ин поко де водка». Бармен с видимым облегчением приготовил ему напиток. Беккер оглядел затейливое убранство бара и подумал, что все, что с ним происходит, похоже на сон. В любой другой реальности было бы куда больше здравого смысла. «Я, университетский профессор», — подумал он, — «выполняю секретную миссию». Бармен с любезной улыбкой протянул Беккеру стакан. «Асу густо, сеньор! Клюквенный сок и капелька водки». Беккер поблагодарил его, отпил глоток и чуть не поперхнулся. «Ничего себе капелька!»